опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я – творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. Я – цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я – творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Гати означает место, куда мы хотим прийти. Но конечная цель есть Кришна, хотя люди и не знают этого. Тот, кто не знает Кришну, заблуждается, и его так называемое продвижение либо частично, либо иллюзорно. Существует много людей, которые считают своей целью достижение различных полубогов. Неукоснительно следуя каким-либо строгим методам, они попадают на соответствующие планеты. Это может быть Чандралока, Сурьялока, Индралока, Махарлока и так далее. Но все эти локи или планеты, будучи творением Кришны, являются Кришной и в то же время отдельны от Него. В действительности такие планеты, будучи проявлением энергии Кришны, также являются Кришной, но они служат только ступенями на пути к сознанию Кришны. Приближаться к различным энергиям Кришны означает приближаться к Кришне окольными путями. Но лучше прямо идти к Кришне, так как это сбережет время и силы. Например, если есть возможность подняться вверх, на верхний этаж на лифте, зачем же забираться туда по ступенькам шаг за шагом? Все покоится на энергии Кришны, поэтому без поддержки Кришны ничто не может существовать. Кришна – высший правитель. Все принадлежит ему, и все покоится на его энергии. Кришна, пребывая в сердце каждого, является высшим свидетелем. То, где мы живем, страны и планеты, это также Кришна. Кришна – высшее прибежище, и потому мы должны найти приют у Кришны. Или ради защиты, или для уничтожения нашего плачевного состояния. И когда бы нам не приходилось искать защиты, мы должны знать, что нашей защитой должна быть живая сила. Кришна является высшим живым существом, и поскольку Кришна является источником нашего рода или изначальным отцом, никто не может быть лучшим другом, чем Кришна, и никто не может быть большим благожелателем. Кришна – истинный источник творения и конечный покой после уничтожения. Кришна есть высшая причина всех причин. Гатир Бхарта Прабху Сакши Ниваса Шаранам Сухрит Прабхава Пралаястханам Нидханам Биджам Абьяям. Я цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. Омагьянти мирандасья агинанджана шалакая чакшурун миритам яна тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам сапитам яна бутали свайам рупа кадам агьям дадати сва падантикам ванча калпатару вьяшча крипа синку вьяйва ча патитанам павайми вьо вайшнави вьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гадатхара шри васвари гора бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Кришна продолжает раскрывать Арджуне свое положение. То есть, указывая Кришне на те проявления, которые существуют в мире, и как они связаны с Кришной. Есть разновидности знания, разновидности видения. Видение в гунах материальной природы и видение, свободное от гун материальной природы. Ведическая литература описывает, когда живое существо постепенно выходит из-под влияния трех гун материальной природы, то есть из невежества, страсти и благости, оно поднимается до проявления Абсолюта. Его, так будем говорить, низшего аспекта, безличностного. Потом постепенно может возвыситься до локализованного, это параматма. И самым совершенным аспектом абсолютной истины является Бхагаван, верховная личность Бога. Кришна раскрывает Арджуне сразу эту потенцию, то есть он говорит о верховной личности Бога, о себе, и он говорит, что я есть цель, опора, хозяин. Он не говорит безличностных. Также он говорит сразу обо всех аспектах, поскольку в верховной личности Бога существуют все три аспекта, то есть сияние, исходящее от трансцендентного тела Кришны, и его качество Кришны, то есть как Кришна локализованно входит во все атомы творения, или параману называется, то есть не тот атом, о котором мы знаем, а атом, который называется параману. Это как вот сейчас, не знаю, взять игольное ушко и вот эту комнату. Атом, о котором говорят ученые, это вот эта комната. Но атом, о котором говорят ведические писания, это параману. Вот в этом атоме присутствует Кришна в своей полной экспансии, как Нараян, с четырехрукой форме. Это параману. Ученые, так сказать, еще не видели параману, но они видели атом. Вернее, даже они не видели атом еще. Вот кто мы еще, что я могу вам сказать, что они даже атом-то не видели. Итак, Кришна объясняет Арджуне свое это удивительное положение. В ведической литературе есть такое заключение, что если человек стремится к какой-то цели, а цель какова живого существа? Высшее наслаждение. То есть все хотят наслаждаться. Все хотят наслаждаться. Сейчас мы бы, допустим, спросили, какой он человек. Ты хочешь наслаждаться? Он бы сказал, хочу. Но все наслаждаются по-разному. Для каждого разная форма наслаждения существует. И то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. Поэтому мы думаем, что кто-то не наслаждается ядом. Почему? Мы видим, очень много людей наслаждается ядом. Допустим, алкоголем, наркотиками. Там, все. Это яд. Это однозначно, это яд. Но люди им наслаждаются. Это такие грубые примеры. Мы знаем, допустим, мясо, это тоже яд. Люди наслаждаются этим ядом. Спиртовые растворы. Вся система рассматривается через призму тонкой и грубой материальной природы. И также духовная основа. Если мы возьмем, допустим, спиртовые растворы, то они относятся к фактору разрушения. Поскольку тонкая природа этих спиртовых растворов, она разрушительна. Но она также имеет очень определенную носкость при определенной деятельности. Что значит носкость? Вы знаете, что, допустим, спиртовой раствор очень быстро разносит какие-то определенные частицы или ферменты в крови. Быстрее даже, допустим, чем мед. На грубом уровне. Но на тонком уровне что происходит? Происходит разрушение тонкого тела. Поэтому вы знаете, да, допустим, нервные клетки, они разрушаются от алкоголя. Также человек, вот мы видим, да, допустим, человек, который выпивает, он постепенно прекращает там ногти подстригать, уши мыть, там, ну, знаете, так постепенно вот такой неопрятность, у него такое мышление. Что-то с ним происходит, ценности его меняются. И даже иногда мы видим, люди очень хорошо поддерживают свою внешнюю оболочку, но их способность что-то воспринимать резко ухудшается. Память и так далее, и так далее. То есть происходит так, определенный процесс деградации. Но люди все равно наслаждаются. Кто-то наслаждается завистью, очень находит очень приятным завидовать кому-то. Кто-то наслаждается сплетней, всевозможной хулой, пошлятиной, так сказать. И все. То есть существует очень много разновидностей наслаждения. И живое существо не знает, что такое наслаждение. И оно наслаждается. Поэтому мы видим, то, что для одного яд, для другого нектар. Вот, допустим, возьмем простой пример, допустим. Кого-то критиковать. То есть критиковать означает говорить то, чего нет. Клевета такая, будем говорить. Или такая неконструктивная критика. Допустим, для меня это яд. Я понимаю, что если я буду это делать, то я, несомненно, потеряю себя. То есть потеряю свою какую-то духовную силу, потеряю свое правильное видение и так далее. Другой человек, он не думает о духовной силе, а о чем-то, он находит в этом огромное удовлетворение критиковать. И он даже не знает, что он наслаждается чем? Ядом. И все его, вся его духовная жизнь разрушается. Один человек любит самое. Когда наш ребенок делает гадости, мы его прощаем. Когда чужой делает даже маленькую шалость, мы что? Как мы возмущаемся? Как мы возмущаемся? Разности чувства. И мы вправе это делать, потому что мы едим. Точно так же и Кришна. Представьте, Искон исходит со стоп Шрилы Прабхупады. И Искон чист. Искон чист на самом деле. Но столько много людей собираются возле Искон. Кто попить, кто поесть. Собираются в Искон попить и поесть? Как думаете? Или нет? Кто поесть, кто попить? Кто даже помочиться приходит. Некоторые есть вот люди, да, они в воду заходят и мочатся. Вы не знаете, какие детские? Никто не делает так. И человек не думает там, что Ганга, мать всех рек, что все реки на самом деле это к Ганге как-то относятся. Никто не знает, что там Варуна, никто не думает. Просто все имеют неправильное видение. Что же говорить о какой-то чистоте, что там можно омыться? Оказывается, в Искон просто попав, можно все грехи с себя снять. Но человек, у него неправильное видение, он приходит, кто постирался, кто плюнул, кто помочился, кто, извиняюсь за выражение, нагадил туда. Кто-то туда труп сбросил, знаете, да, вот там крематории делают рядом на берегу Ганги, крематории туда сбрасывают. Какая фабрика рядом построенная там, туда сбрасывают, мусор сбрасывают. Потому что у людей неправильное видение. Но садху приходят и вот так вот дерьмо отгоняют и пьют Гангу, и кланяются Ганге. И возвращаются назад к Богу. Говорится, что тот, кто утонул в Ганге, как минимум оказывается на райских планетах. Как минимум. А если преданный тогда попал, и там что-то с ним произошло, то он куда отправляется? И вот я был на Ганге, я был лично на Ганге, я был первый, что у меня вот неправильное видение, так сказать, мое сработало. Я увидел, что Ганга вся такая грязная, что кошмар. И я сразу вспомнил эти статьи материалистичных ученых, вот этих наших, так сказать, вот мировых. И они говорят, что Ганг самая грязная река. Вот такое видение. И если вы придете, вы будете потрясены, там все это плавает, все это несет. Грязь, так сказать, всякие трупы плавают, там какие-то испорожнения, весь берег в испорожнениях там вообще. И там нет такого, что лечь возле него можно. Потому что там везде испорожнения. И какие, думаете, животных? Вообще-то правильно, животных. Там испорожнения животных. Двипада пашу. И есть люди, которые стираются в этой реке, все, что угодно делать. И если человека сконцентрировать на этом видении, он никогда не поверит, что это самая чистая река во Вселенной. Что если человеку в момент смерти, даже если он самый греховный, капнуть из пипетки 3 капли в рот, то он полностью очистится от всех греховных поступков совершенно. Даже говорится, думать о Ганге, это уже очищаться. Вы просто, вот знаете, когда омовение кто-нибудь делает, вы поклоняетесь Ганге, нет? Нет? Ну ладно, тогда. Поэтому также человек, когда неправильное видение, то человек не может правильно действовать. Поэтому он концентрируется, представим, вот если вы сконцентрировались на этих трупах, вот на этом испорожнении, вы можете поверить, что это священная река, что воды ее чисты и что омовение в ней благотворно и смывает все грехи. Вы будете наоборот думать, о чем? Потому что соприкосновение с этой рекой только оскверняет. Точно так же Искон. Он не зашел со стоп Шрилы Прабхупады, и очень много людей сюда приходит. И среди них есть очень много, которые неправильно крутятся. Не в правильном направлении крутятся. И в основном Искон создан для каких? Для правильно крутящихся. И вот они все приходят, и им говорят, только, пожалуйста, ну хотя бы попейте просто, ну хотя бы поешьте просто, ну хотя бы постирайтесь, придите. Ну хотя бы если ругаешься, то ругайся здесь. Такая милость, такая особая милость дается. И едва ли мы находим людей с правильным видением, которые не обращают внимания на состояние воды. правильном видении. В основном мы видим, как приходят и гадят, и гадят, и гадят, и гадят, и гадят, и гадят. Но Ганг всегда чист. Кто оскверняется на самом деле? Ганг или тот, кто гадит? А? Как вы думаете, кто оскверняется? Точно говорят. Вы то, что от вас исходит. Вот иногда послушайте, что исходит от человека. Что он стремится сделать. Кто созидает, кто разрушает. Кто прославляет, а кто критикует и так далее. И вы можете, вот поэтому говорится, 99% успеха в преданном служении зависит от общения. Какое видение кто нам даст? Видение преданных, видение искона, видение ошибок. Какое верчение? Даже ошибку можно раскрутить в правильном направлении. И эта ошибка станет чаем. В ошибках скрыто достоинство системы. Поскольку допускается совершать даже такие ошибки и все равно очищает. Но этот человек может, эти люди, они могут не знать, что это общение, это очень важный фактор деятельности. И ведическая литература говорит о том, что если человек перестудирует всю ведическую литературу и начнет стремиться к каким бы то ни было целям, а цель-то одна — наслаждаться, он будет достигать этого наслаждения и будет видеть, что это не наслаждение. Он будет дальше, дальше идти, и в итоге он наткнется, что наслаждение — это кто? Кришна. Поэтому Кришна говорит: я цель. Какую бы цель ни преследовал человек, он наткнется на Кришну. Потому что человек не будет удовлетворен достижением цели до тех пор, пока не наткнется на Кришну. Дальше Кришна говорит: опора. Опора, она тоже в Кришне. Человек точно так же не найдет ни в ком опоры, кроме как в Кришне. Поэтому говорят, в окопе нет материалистов. Знаете такой поговорка? В окопе нет материалистов. Вот когда в атаку идут, даже коммунисты, они так тайком крестятся. Или говорят: Господь, если ты есть, я тебе церковь построю, если жив останусь. Материалисты все, на самом деле все религиозные, поскольку опору каждый находит в самой безвыходной ситуации, у самой последней черты, на что люди опираются? На Бога. Поэтому Кришна говорит: я опора. Любой материалист, демон даже, и то втайне начинает думать: ну кто знает, вдруг он есть, ну-ка на всякий случай. Потому что опоры больше нету, не на что опереться. Все выходит, все уходит, зыбкое все. И он последнюю опору находит. Он говорит: ну хорошо, я поверю, если сейчас все будет нормально, демон говорит, я поверю, что ты есть. Смотрите, все находят опору в Боге, в Кришне. Кришна поэтому говорит: я опора. Дальше, хозяин. Ища вас я и дам шарвам. Все принадлежит Кришне. Все принадлежит Кришне. И человек должен пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, не посягая на долю другого, понимая, кому все принадлежит. И кому все принадлежит? Кто хозяин? Хозяин-барин. Поэтому есть такая поговорка: человек предполагает, а Бог? А кто располагает? Хозяин. Кому все принадлежит, только тот располагает. Вы не говорите, тот, кто предполагает, тому все и принадлежит. Если бы ему что-то он бы располагал, да, а не предполагал. Так? Если бы он был хозяин, он бы не предполагал, он бы располагал. Поэтому все говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому это сразу говорит о том, что Бог хозяин всего. Он может, никто ничем не владеет. Поэтому все предполагают: у меня это будет, а может и не будет. Это получится, а может не получится. Или он думает: получится, а ну раз не получилось. И он говорит: что-то я думал, что я хозяин своего слова. Что-то дал, оно не сбылось. Кто не хозяин, на самом деле? Все принадлежит Кришне, и только Кришна может этим располагать. А мы можем предполагать что-то. Дальше он говорит: свидетель. Вот это удивительное положение. Свидетель. Кришна в Бхагавад-гите говорит: я свет солнца и луны. И у солнца есть разные виды излучения. Вы знаете о том, что солнечный свет пропитывает все предметы, существующие во Вселенной? Кто знает об этом? Кто слышал хотя бы об этом? Что солнечный свет присутствует прямо внутри, в недрах, везде. Вы слышали? Что на самом деле темноты как таковой что? Не существует. Пока есть солнце, на самом деле, свет, и этот свет солнца, он исходит от брахмаджоти, от сияния тела, то есть вот это парвайома, духовное небо, и планета солнца, она больше всех отражает. Почему? Потому что в недрах солнца присутствует кто? Нараяна, Сурья Нараяна. В недрах планеты солнца присутствует самая могущественная экспансия Кришны, Нараяна. И в каждой планете присутствует Кришна. Поэтому здесь Прабхупада говорит, каждая планета тоже Кришна. Но определенная ступень постижения в сознании изначального Кришны. И вот Кришна, свет Луны и свет Солнца. Кришна присутствует в параману. Если мы возьмем философию Вайшешика, то мы увидим, что весь мир состоит из атомов. Из этих параману складывают эти атомы. Во второй песне Шримад Бхагаватам очень хорошо говорится. Значит, Кришна присутствует во всем. Поэтому он свидетель всего. Куда бы мы ни залезли, мы же куда-то залазим. А раз куда есть залазить, значит там Кришна уже присутствует. Мы где-то укрылись, что-то думаем, тайком делаем. Но в этой, он говорит, я тайна. Значит, если мы тайно что-то хотим сделать, там Кришна уже сидит и смотрит. А мы думаем, это я сделал тайком. А Кришна говорит Бхагавате, я тайна. Чтоб Кришна не знал. Мы практически сидим перед Кришной и говорим, чтоб ты не знал. Закрой глаза. Но Кришна закрыл глаза, у него рука видит. Он видит всем, у него все органы, все части тела, все взаимозаменяемо. Он абсолют. И Кришна поэтому говорит, я свидетель. Обитель, все Кришна, Махапуруша. Все это обитель, это все Кришна. Куда бы мы ни отправились, мы внутри Кришны находимся. Мама Ишода рот открыла Кришны, что там увидела? Всю вселенную и увидела себя, как она открывает рот Кришны. Смотрит туда, в рот того Кришны, и там она опять стоит, открывает, и так далее. Я думаю, бог ты мой, что такое? Это я где? Я что, в Кришне, что ли? Поэтому мы говорим, брат в Боге. В сознании Кришны. В Майе. А Майя где? Это тоже там внутри Кришны такая энергия есть. Она и от него, и в то же время она. Это и все, все внутри. Поэтому он говорит о том, что обитель, убежище и самый близкий друг. Ну, убежище это вы все сами понимаете. Все мы ищем прибежище в итоге. У Кришны. И все молим. А что, почему друг? А, вот этот аспект друг, это значит, мы открываем ему самые-самые сокровенные свои. Вы послушайте, как человек молит. Он говорит, я такая сволочь. Он никому это не говорит. Даже близкому другу он не скажет. Самому близкому другу не скажет. Значит, кто самый близкий друг? Кому люди это говорят? Кому ведают-то они? А? Кришна говорит, ой, прости меня, что я сделал, ой, я такой похотливый. А самый близкий друг приходит, что расскажи, что сказать? Ничего, все нормально. Я твой друг, да, самый близкий друг. Но кому мы рассказываем? Кому мы открываем то, чего бы не открыли ни одному живому существу? В тайне, тихонько, кому мы все это рассказываем? Не себе же. Господи, если ты есть, я тебе хочу такое рассказать. Что делать теперь, не знаю. Поэтому это сразу делаешь, то, что на самом деле Кришна самый близкий друг, потому что только самому близкому можно рассказать все то, чего мы не расскажем никому, поскольку с кем-то мы думаем, а вдруг он ляпнет где-нибудь что-то. Не то, где-то там. Знаете, вот особенно женщины, они из лучших побуждений что-нибудь ляпнут. Вот там сестры, как-то вот мне тут часто приходится так, с братьями, с сестрами общаться, и они друг друга подставляют просто потрясающе. Они друг другу так сокращают, они думают, ну уж брат-то родной не предаст, а брат тут же приходит и рассказывает кому-то об этом. Потрясающе. И это все. То есть, и поэтому Кришна говорит, я на самом деле самый близкий друг, потому что я знаю то, чего никакие друзья не знают о тебе. И самое главное, что каждый стремится ему это рассказать. Каждый молится. Дальше он говорит. Я творение и уничтожение. Поэтому два аспекта. То есть Кришна создает все, и Кришна все уничтожает. Это, я думаю, все понимают. Потому что никто не хочет, чтобы что-то уничтожилось, но почему-то оно уничтожается. Значит, за этим что-то стоит. Или кто-то стоит. Кто-то это уничтожает. Как бы мы ни пытались это поддержать, это что? Уничтожается. это уничтожается. Как бы мы ни пытались, каким бы способом мы ни пытались это поддержать, это будет уничтожено. Также творение. Мы не можем удержаться, чтобы что-то не происходило. Что-то не расширялось, что-то не появлялось. Мы не можем воспрепятствовать ничему. Как разрушению, так же не можем воспрепятствовать творению. Потому что Кришна стоит за этим. Он так могущественный, что он не зависит от нас. Как мы там что-то препятствуем чему-то, или что-то мы там пытаемся разрушить. Поэтому говорится, что если Кришна хочет что-то создать, никто не сможет. Если Кришна хочет что-то разрушить, никто не сможет поддержать, остановить. Дальше он говорит, я основа всего. Ну это уж понятно. Все исходит от Кришны. Все абсолютно исходит от Кришны. Он является основой. Поэтому мы говорим, абсолютная истина. Все из нее исходит. А что такое исходит из него? Причина всех причин. Он основа. То есть из него все исходит. Поэтому Кришна говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действует лишь я один. То есть я основа всего. Я причина. Я побуждаюсь. И последнее он говорит, место покоя и вечное семя. Место покоя где? Где покой-то обретается? За упокой души. Или такое понятие есть. Покойник. Все, успокоился. Все, бегал, что-то кричал. Все, успокоился. Теперь его несут. Такой спокойный, милый такой. А он орал-то, я помню, только вчера орал. А сейчас такой лежит, мирный, спокойный. Никогда бы не подумал, что вчера он орал на меня. Успокоился, обрел покой. Ну, здесь Кришна говорит о покое о каком? Об этом покое имеется в виду, что в Кришне покой. То есть тогда только беспокойство проходит. Вот слово, знаете такое? Вайкунта. Кто знает, что это такое? Где покой? Нет тревог, это значит покой. Там все спокойно. Там нет тревога, это что такое? Беспокойство. Это тревога. Представьте, был покой, это тревога. Рота в ружье, там, или куда-то там надо бежать, там скорее закрывается магазин. Или что-то происходит, беспокойство. Вайкунха означает нет беспокойства. Лишенное каких бы то ни было беспокойства. Вайкунха. Вайкунха. И он говорит, вечное семя. Биджа. Биджа. Биджа лата. Бхакти бидж, прямо бхакти биджа лата называется. То есть семя. Что Кришна, поскольку он обладает вечностью, то все вот эти семена, которые исходят, помните, я говорил, золотые семена исходят, то все они на самом деле обладают вечной природой. Также эти живые существа, они являются семенем. И Кришна говорит, я есть семя. То есть из меня исходит. Поэтому я вечное семя. Из меня все эти остальные семена исходят. Таково положение Кришны. Так Кришна удивителен. И он Арджуне раскрывает вот это свою природу. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Я цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. Я хотел бы сказать, что место покоя это не кладбище, а семя это не то семя и не семечки. Хотя все, в итоге все Кришна. Если я так сказал, значит я в мае. Даже кладбище это тоже Кришна. Что он говорит? Разрушение. Я половая потенция, значит он семя. Я дающий семя. Стакан. Кулек. Пожалуйста. Как поклоняться Ганге во время... Есть мантра. Мантра матери Ганги. И есть вот мы каждый раз читаем это, Прематхавану. Ганга Майя Муна Майя Ки Джая. Это значит прославлять. Или мы говорим Ум Ганга Нама. Что это значит? Поклоняюсь Ганге. Поклоняюсь Ганге. Люди, когда омовение делают, вода, мать всех рек Ганг. Поэтому вся вода, все реки, они связаны каким-то образом с Гангой, мистическим образом. Поэтому, когда омовение делаешь, чтобы это очистить, нужно очень хорошо медитировать на Гангу, прославлять, прям туда, в воду, внутрь. Кришна говорит, что он там присутствует. Кришна возлежит на водах. Это же практически Корана. Вода – это Корана. Причина. Поэтому говорится, из воды исходит вся информация, вся причина там можно найти. Поэтому говорят, как в воду глядел. Почему так говорят? Откуда узнал? Как в воду глядел? Оказывается, в воде там что-то можно узнать. Люди так пользуются этими словами, вот этими, но они не знают уже, какова природа. Дуть на воду. Пожалуйста, еще раз. Вы не бойтесь, я не укушу ничего. А? К утренней. Сейчас сначала на это как закончим, перейдем к утренней. Есть еще по сегодняшнему? Нет? Нет? Считаю до трех. Кто не спрятался, я не виноват. Ну теперь придется по утренней. Да. Нет, она еще и душа, естественно. Глаза, так сказать, мать. В этом мире она исполняет роль матери. Да. Сестры, подруги, спутницы и так далее. Как меняется положение женщины, когда она встает на путь преданного служения? Может ли женщина победить природу своего вожделения, желание стать матерью, когда она встает на путь преданного служения Кришне? Последний вопрос очень такой. Победить природу матери. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что же мы можем достигнуть подавлением своей природы? Ничего, а только одни проблемы. Подавить свою природу – это только одни проблемы, значит, причинить себе и всем окружающим. Это во-первых. Это первый вопрос еще раз. Давай так по порядку будем. Как меняется положение женщины, когда она встает на путь преданного служения? То есть она, в смысле, ты думаешь, отцом становится? Но она просто становится хорошей, качественной матерью. А если тогда она еще такая качественная, бездетная мать. Ну, всех, видите, мы называем матаджи, поскольку любая женщина, она наделена аспектом материнства, и не только физиологически, но даже психологически. Знаете об этом? Даже если она бесплодна, а вот материнская вот эта природа, то есть она все равно существует в психологии женщин. Если мы возьмем раздел сад-чакра-йогу, то мы увидим, что каждая чакра у женщины крутится в обратную сторону, чем у мужчины. Вот то, что у мужчины направо, у мужчины налево, у женщины налево. То, что у мужчины направо, у женщины налево. Поэтому говорят, спроси и сделай туда. И все будет налево. Серьезно? Даже женщины говорят, направо, в смысле налево. Вы замечали это, да? Черное, ну в смысле белое. Ты что, не понял, что ли? Они говорят, я. Ты говоришь, как? Ну в смысле ты. Они всегда так подразумевают. То есть одно, вот у них всегда все вот такое. Вы замечали, да? Порядок, беспорядки, так сказать, и все остальное. Так очень удивительно такое. И поэтому... Женщина, что значит меняется? Как меняется положение? Она просто становится преданной Богу. Но она также бы исполняет все свои судьбы. Возьмите вот мать. Кто там была у мать в Пандаву? Как ее? Кунти. Потому что Арджун-то сын чей? Кунти. Смотрите, значит, аспект матери играет. Да? А Гандхари, она как жена и мать. Да? Гандхари, жена и мать. Если Кунти прославилась как мать, она просто супер роль. Там нет 8 марта. Здесь так сильно эксплуатируются женщины, еще 8 марта им устроили. Это как насмешка. эту бутылку, что-то еще такое. Лопату и совок, там мастерок какой-то. Вагонетку с углем дарит. Давай, так 8 марта. Это самый лучший праздник мужской. Это насмешка просто. Что значит 8 марта? Я знаю природу многих праздников. И они отнюдь не имеют совершенно иного прихода. Ниже они преподаны, так сказать, людям. Совершенно не понимают. Определенные культовые праздники, которые под маркой там, 1 мая там. Культовые праздники. Из определенных сект, религиозных течений, под видом разных выходных делаются. И выдаются простым людям, чтобы никто не знал, что это определенный вид культа, чтобы совершать определенный вид жертвоприношений. Люди, введенные в заблуждение, ходят на демонстрацию, орут там что-то или там что-то еще делают, отдыхают и работают там. Люди не знают природы. Но мы не стараемся, так сказать, распечатать эту информацию для людей, которые, так сказать, дадут неправильную окраску любой информации. То есть под воздействием вот этого, так сказать, благо, они начинают рушить все. Ну, вы сами, наверное, знаете, как многие в семьях порушили отношения, чтобы дать сознание Кришне. Как испортились отношения между женами и мужьями, между детьми и родителями и все остальное. Поэтому таким же людям также вот что-нибудь раскроешь, они там устроят. Поэтому роль матери, это, вернее, женщины, очень, практически Кришна, он таким образом устроил, что женщина в своем не только внутреннем и внешнем потенциале. На самом деле же мы в духовном смысле все же женщины, поскольку мы относимся к природе Хладини Шакти. Хладини Шакти – это энергия, предназначенная для наслаждения. А это уже говорит о том, что это женская потенция. А мужская потенция – это наслаждаться. А мужчина только один. Кто? Кришна. Даже Баларам предназначен наслаждать Кришну. Он его слуга. Даже он слуга Кришны. И Кришна наслаждается взаимоотношениями с Баларамом. Но у Баларамы тоже, поскольку это сам Кришна, первая экспансия, у него есть свой танец. Что? Раса. Свой танец раса. Но для чего Баларам танцует танец раса? Чтобы опять же насладить кого? Кришну. Потому что Кришна источник наслаждения. Он наслаждающий, он верховный наслаждающийся. И если даже что-то вокруг него есть, что-то рядом, только для его наслаждения. И он это наслаждает, и это наслаждает его. Взаимонаслаждение идет. Но верховный наслаждающийся он. Поэтому женщина, так как сказать, как форма какая-то определенная. Это очень важный двигатель даже. Женщина может быть причиной падения, и также женщина может быть причиной возвышения. Женщина может и возвысить человека, и может человека опустить. Вот поэтому женщина преданная, она что делает? Да? Хорошо, хоть вы понимаете. А не преданная? Что она делает? Опускает. Ну, если возвышает, то сразу противоположное что? Опускаем. Второй вопрос какой? Вожделение, оно такое, понимаете, как-то женское, мужское вожделение. Поскольку женщина физиологически наделена этим аспектом материнства, то естественно она о вот этом проявлении материнского аспекта больше беспокоится. Потому что это ее физиология. Понимаете, да? То есть это как, ну, глаз. Если вы его закрываете платочком, то это как-то неестественно, да? То есть вы подавляете какую-то систему определенную. Также этот аспект материнства. Поэтому мы видим, что женщины, они когда даже рождаются, вот девочки маленькие, они уже там фантики, бантики, да, ногти красят. Зачем? Привлечь. То есть их вроде бы как природа привлечь к себе, к своему чему? Телу, да? Качества разные там, такие вот, которые бы позволили им стать матерями. Как мы видим, там бугудюшки разные, там все, там красится, там, ну все это как. Тело даже само так устроено, что оно вызывает определенный аспект чего? Притягательности сексуальной. То есть женщина просто, вот, почему все время там рисуют голых женщин, там, даже какую-то, чтобы продать что-то, да, раз голую женщину рядом поставили, да, продали уже. А женщина может даже не знать. Говорит, тут поставить голову? Зачем? Ну надо. Все. Так устроено физиологически, поскольку вот эта система плюс-минус. Почему я говорю, все, что направо, да, то там налево. Поэтому это сильно что? Притягивается. Потому что если одинаково это крутится, то это должно отталкиваться. Поэтому так сильная такая притягательность противоположных полов. Сильная, мощная. Ум притягивается, магнетизм. Женщины от природы большим магнетизмом обладают. Очень большим магнетизмом. Поэтому так люди, вернее, мужчины, они концентрируются так на женщинах. Женщины так сильно сконцентрированы тоже на мужчинах. Очень сильно. Вот даже в вайшнавском этикете говорится, что нельзя завидовать женщинам. А чему женщины завидуют? Но складывается определенное положение, что женщина наслаждается что больше. Женщина наслаждается. То есть женщине наслаждение вроде бы как доступно. Я думаю, вы понимаете, что для женщины, естественно, наслаждение более доступно, чем для мужчин. То есть каким-то определенным образом имеется в виду какие-то там варианты. Поэтому женщина, что значит победить свою природу? Зачем ее подавлять? Нужно просто эту природу переключить. Каким образом? То есть очистить ее. То вожделение, то есть что значит вожделение? Просто иметь детей, зачать детей, сознающих Кришну. То есть для этого существует Гарбхадхана Самскара. И преданные женщины просто... Кришна же говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Поэтому женщина, которая встала на путь преданного служения, она просто то же самое, в общем-то, так же себя ведет, только старается не противоречить религиозным принципам. Поднимается до следования, до правил и предписаний. Потому что в этих правилах и предписаниях есть место половой потенции, есть место всему, есть место гневу. Все есть. Все может быть использовано в правильном деле, в правильном действии. Все абсолютно. Вожделение, гнев, что угодно. Но она должна стать матерью в итоге все равно. Вообще не рекомендуется женщине там какую-то такое. Ну это, я же опять говорю. Сумахатма судурлапа. Редко встречаются такие великие души. Редко. Встречаются, но редко. Я не встречал. Так редко, вот я лично не встречал таких великих личностей. Я слышал, Джатурани там, но величие не в этом, что они без детей и без мужей. Величие в преданности. В преданности Кришне. Человек может иметь 100 детей. Приску Махарадж имел 100 преданных. Гандхари имела сколько детей. Она как идеал женщины. Драупади, там, Кунти. Они имели очень много детей, при этом были величайшими преданными. Кришна, он называл подружки, он так и говорил, подружка. Кришна с ними в отношениях был. Кришна лично приходил к ним все время. Лично. Тайком от мужей. Представляете, какие они были преданные женщины. И что, у них было куча детей, да еще и, кстати, куча проблем. Даже личного порядка. Но преданность их была. Потрясающе. Они видели Кришну только источником. Они никогда не обращались ни к кому, кроме Кришны. Они надеялись только на Кришну. И всегда совершали ему даже косвенно чистое любовное преданное служение. Чистое любовное преданное служение. Посмотрите эти гопи, посмотрите жены, там, двараки, там, это все женщины. Шримати Радхарани говорит. Посмотрите, как женщина описывается в ведической литературе, какие женщины. Это не то, что там это Кидимба. Демоница, которая нос отрезали. Там есть много женщин, такие просто потрясающие. Только мечта. Мечта, так сказать, мужчины. Такой женщины где-то рядом оказаться. Что это крепость. Крепость для преданного служения. Такая женщина это крепость для преданного служения. Прупада даже в Бхагаватам описывает, он говорит, почему женщины эмансипируют? Потому что их обманывают мужчины. То есть мужчины выдают себя.